Нередко корова мирно жевала жвачку все время, пока я спиливал ее рога. Да, это был замечательный шаг вперед. Жуткие гильотины, секаторы и веревочные жгуты мгновенно исчезли. Теперь, естественно, рога стали большой редкостью, потому что телят обезроживают очень рано и под той же местной анестезией. Однако, как я уже говорил, период удаления рогов у взрослых животных остался в моей памяти незаживающей раной, а Эндрю Брюс приехал навестить меня в самый разгар гильотинной эпопеи. Несколько лет после войны люди продолжали восстанавливать прежние связи. После долгих катаклизмов можно было, наконец, передохнуть, обдумать, что произошло с тобой, узнать судьбу своих друзей. Мы с Эндрю не виделись со дня окончания школы, и я с трудом сообразил, кто передо мной, когда открыл дверь солиднейшему человеку в темном костюме и котелке. Выяснилось, что он по-прежнему живет в Глазго, успешно служит в банке, едет по делам на юг. Увидел указатель поворота на Дароуби и решил нанести мне визит. Очень многие из моих школьных приятелей подвязались в банках. Я же всю жизнь предпочитал считать на пальцах, а потому они внушали мне благоговейное уважение. «Просто не представляю, как ты умудряешься справляться со всеми этими цифрами и расчетами, Энди», — заметил я в конце обеда. «Мне бы на твоей работе и двух дней не продержаться». Он с улыбкой пожал плечами. «Ну, для меня это проще простого. Ты же помнишь, в школе я всегда любил математику?» «Как же!» Меня пробрала дрожь. «Ты ведь все время схватывал призы за всякие ужасы, вроде тригонометрии». Мы еще немного поболтали за кофе, а потом я встал. «Извини, но мне пора. В четверть третьего меня ждут на ферме». «Ну, конечно, Джим!» Он что-то прикинул в уме. «Нельзя ли мне поехать с тобой? В жизни не видел, как работают сельские ветеринары. А в Бирмингеме мне все равно до завтра делать нечего». Я засмеялся. «Есть в ветеринарии что-то завлекательное. Не то почему бы столько людей выражало желание сопровождать меня?» «Ну, конечно, Энди!» «Но вряд ли тебе будет интересно. У меня сегодня только обезроживание». «А?» «Звучит интригующе». «Нет, если ты не возражаешь, я бы поехал». Я подобрал ему пару резиновых сапог, и мы отправились. Он с любопытством поглядывал на задние сиденья, заставленные коробками с лекарствами и инструментами, на мой костюм, такой непохожий на его собственный. К тому времени я уже отказался от галифе и гетр, почти обязательных для сельских ветеринаров в середине 30-х годов, и теперь носил коричневые вельветовые брюки и прусиновую куртку, творение немецкого военнопленного, которое многие годы украшало мою жизнь. Брюки обтрепались, заскорузли от глины и навозной жижи, да и куртка, несмотря на то, что я всегда надевал поверх нее еще что-нибудь, хранила многочисленные следы моей профессиональной деятельности. Нос Энди сморщился, ноздри затрепетали, вдохнув полный букет ароматов, всегда веющих внутри моей машины. Благоухание навоза, собачьей шерсти и разнообразных химикалий. Однако через несколько минут он совсем освоился и, как завороженный, смотрел по сторонам, где озаренные октябрьским солнцем величавые холмы в мантиях сухого папоротника поднимались к бездонной синеве небес. Мы свернули подарки желтых листьев, некоторое время ехали вдоль бегущего по белой гальке ручья, а затем покатили вверх по склону. Энди молчал, но когда мы добрались до вершины, окунулись в воздушную глубину, на мгновение приобщились к самой душе моего Йоркшира, он попросил: «Джим, остановись на минутку».